Часть 17. Психологическая. Я очнулась в незнакомой комнате. Светло-фиолетовые стены в сочетании с оливково-зелеными лампами как-то сразу и навовсе убили малейшее удовольствие от нахождения в мягкой кровати. Впрочем, удовольствие и без того было сомнительным. Слишком мягкая кровать, слишком знакомый, хоть и слабый запах лекарств, слишком сильное головокружение и пугающая сухость во рту. Я что, сознание потеряла? Похоже. Я как сюда попала? Как она? Встревоженный голос Тарадина был достаточно очевидным ответом на невысказанный вопрос. Не так, чтобы очень хорошо, протянул чуть нервно целитель, но и неплохо. Сильное переутомление и, вероятно, обезвоживание. Если все так, как вы говорите... «Сомневаешься в моих словах?» — холодно процедил капитан. Айя озвучила иную версию, и в подтверждение ее слов Двар сейчас в стацкамере. «Он сам виноват», — прошипел Лагартианин так угрожающе, что я зажмурилась. «Штурмовик напал на Катю, и я сорвался. Демон жив сейчас только благодаря ей». «Даже так?» — а я-то гадал, откуда такие серьезные повреждения на горле. «Но как вы сдержались?» Я осторожно повернула голову, глянув на говоривших из-под опущенных ресниц. Тарадин сверлил мрачным взглядом фиолетовую стену, а толстячок водил руками над лиловой овальной пластиной. «Не знаю», — выдавил капитан, — «но в данном случае речь уже не об этом». Мужчина протянул открытую ладонь целителю, и я едва сдержала изумленный вскрик, когда пальцы вдруг превратились в гибкие щупальца. Одно мгновение, и я выдохнула. Фу, показалось. Ладонь как ладонь, знакомое очертание. «Как? Вы контролируете трансформацию?» Ужас в голосе медика смешался с благоговейным восторгом. «Когда относительно спокоен, да», — неуверенно кивнул мужчина. «Это не воз...» Целитель осекся, завороженно уставившись на шею начальства. «Вы это видели?» «Что именно?» Толстячок, не отрывая взгляда от начальства, попятился. Легкое прикосновение к стене, и на ней возникло большое зеркало. Неопределенно помахав дрожащей рукой, док сглотнул. «Кольца, посмотрите!» «Я и отсюда вижу, что их три, и окрас не тот, который бывает в моменты кризиса, но...» «Нет!» — почти пропищал толстячок. «Я не о том! Приглядитесь повнимательней!» Тарадин невольно поморщился, но шагнул к зеркалу. В чем там дело, я не поняла, но, обернувшись к врачу, мужчина несколько секунд напряженно молчал, а потом... «И что это может означать?» «Представления не имею», — развел целитель руками. «Подобных случаев никогда прежде не было, чтобы монстр...» «И вот тут что-то во мне взорвалось. Не называйте его так никогда!» — вскрикнула, садясь, и... Снова упала на подушки, не узнав в сиплом карканье своего голоса. Язык словно прилип к небу, а в глазах потемнело. Зря я так резко дернулась. «Катя!» — позабыв о зеркале, кинулся ко мне капитан. «Ты как?» «На букву «Х»» — прохрипела. «Не подумай, что хорошо. Попить дашь?» «Пожалуйста». Не успела договорить, как у губ оказался стакан воды, а широкая ладонь придержала за спину, помогая сесть. «Ты чудо!» — выдохнула искренне и присосалась к стакану. Глотать было немного больно, и горло соднило, но я выпила все до капли и устало улыбнулась. «А пойдем спать. Здесь очень лекарствами пахнет, нервирует». «Кать!» — обнимая за плечи и удерживая в сидячем положении, Тарадин склонился ближе. «А ты не шутила?» «Когда?» Не поняла я, с замиранием сердца глядя прямо в большие зеленые глаза. «Когда сказала, что если и монстр, то твой», — почти беззвучно прошептал лагартианин. «Уф, ты прости, я просто разозлилась тогда», устыдившись того, что повторила за парой идиотов такую пакость. «Выпороть бы меня за такое, да поздно. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Конечно, никакой ты не монстр». «Ты так думаешь?» Скептически изогнул бровь капитан. «Очень жаль, если дала тебе повод считать иначе». Буркнула, отворачиваясь. Но мужчина осторожно придержал за подбородок, не давая отвести взгляда. «А если я все-таки монстр?» «Тогда я тебя поцелую, и ты превратишься в прекрасного принца», — хмыкнула нервно. «Пошли спать, пожалуйста». «У землян поцелуи обладают целительными свойствами?» — встрял не совсем к месту док, подаваясь вперед. «Как бы не так, это помогает исключительно против злого колдовства», — ответила, любуясь слегка клыкастой улыбкой капитана. «В случаях с насморком, геморроем и чахоткой поцелуи бессильны». Тарадин усмехнулся и легко поднял меня с кровати. «Жаль, что колдовства не бывает. Не знаю, как на земле, а у нас точно», — выдохнул негромко. «Угу, а я в этот момент думала только о том, почему у меня в такой момент на голове суп. Волосы наверняка слиплись и напоминают гнездо слюнявого аиста. Романтика, блин!» Чуть отклонившись, сдернула с кровати какую-то тряпку и шустро накинула на голову. Лагартианин вздрогнул и уставился на меня с печальным недоумением во взгляде. «Зачем?» — спросил. «Хм, а чтоб желание съесть не возникло», — отшутилась смущенно. «Суп с волосами — фиговый деликатес». «Кстати, о еде», — повернулся он к медику. «В идеале мясо, рыба, фрукты и как можно больше пить», — отозвался тот, задумчиво разглядывая нас. «А еще лучше будет несколько часов полежать в стацкамере. Я...» Откуда ни возьмись, между доком и нами выросла сплошная стена, а дверь в каюту распахнулась сама собой. Из коридора с клёкотом влетела разноцветная стайка поклонов. Закружила, замельтешила, подталкивая Тарадина в спину к выходу. «Лучше бы вы Кате из кухни принесли еды», — ворчливо заметил капитан, когда желтый мазнул его пушистым боком по щеке. Я же лишь улыбнулась, пряча лицо на широкой груди. И вот зря я это сделала. Тарадин явно к себе забежать не успел и сейчас щеголял в одних штанах, а торс оставался обнаженным. До того момента, когда уткнулась в гладкую теплую кожу с легкими шершавинками чешуек, факт неодетости лагартианина как-то упустила из вида, не до того было. А теперь сердце пропустило удар. Воспоминание о поцелуе обожгло губы. Краска бросилась в лицо, но... ни малейшего желания отстраниться я так и не почувствовала. Напротив, если бы не осознание собственного непрезентабельного вида, наверняка не сдержалась бы и бесстыдно поцеловала завораживающе пахнущую счастьем грудь. Ох, совсем с ума схожу. Нимфоманка какая-то. Перемещение из каюты дока в мою собственную в памяти осталось ощущением напряженной борьбы с подсознанием и магнетизмом сильного тела рядом. Когда мужчина поставил меня на пол, я даже смотреть на него не могла. Так стыдно было. «Я помоюсь, хорошо?» — пробубнила, рассматривая босые ступни лагартианина. Голос дрожал, как заячий хвост, а успокоиться никак не выходило. «Вот же!» «Сама справишься?» — негромко поинтересовался тот. «Я могу помочь и...» «Лучше принеси чего-нибудь поесть. Я справлюсь, и поклоны поддержат, если что». «Как скажешь. Ужин на двоих?» Уже в дверях неуверенно уточнил. «Если только ты не собираешься приглашать еще кого-то. Хотя приглашать не обязательно. Сами припрутся и разрешения не спросят». Не удержалась от шпильки. «Я быстро», — тепло произнес мужчина. «И уже куда жестче. Если еще кто-то сунется, ужин будет только на двоих». Так я и поверила. Боюсь в этом дурдоме ждать адекватности от аборигенов пустое. Все равно ведь не дождаться. Тяжело вздохнув, по стеночке побрела в ванную. Ох, что же мне так погано-то? Хорошо еще капитан не видит, насколько нетвердо я на ногах стою. Дойти бы. Дойти так и не вышло. Нет, я не потеряла сознание и даже не брякнулась на пол. Просто за дело взялись поклоны. Обеспокоенно понаблюдав за моими потугами некоторое время, пушистики переглянулись и решили взять дело в свои руки, то есть лапки. Меня не только отнесли и уложили в ванную с теплой водой, но еще и тщательно вымыли. Да так быстро и ловко я и не пикнула. С одной стороны, сил не было, с другой — придавило изумление, с третьей — благодарность и восхищение слаженными деловитыми движениями пушистых мячиков. А уж когда меня вытащили из воды и насухо растерли полотенцем, которое появилось на краешке умывальника само собой. В общем, возникновению тонкой густо-синей сорочки в пол и нежно-голубого махрового халата я даже не удивилась. Удивлялка закончилась. Лишь покорно подняла руки, подчиняясь неожиданным помощникам. Шелковистая ткань ласково скользнула, обнимая тело. Халат порадовал мягким теплом, и я потерлась щекой о широкий ворот. «Спасибо, ребята, вы такие лапочки!» — прошептала, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Трындец! Я за всю жизнь столько не плакала, сколько за последние дни. То от умиления, то от обиды, то еще от чего. Фу! Если дело и дальше так пойдет, либо плесенью от сырости покроюсь, либо высохну и стану похожа на мумию. Вот уж точно обезвоживание». В комнату вышла уже сама, хотя мячики держались близко, не позволяя усомниться, не бросят в случае чего. Стараниями поклонов все банные процедуры заняли не больше 5 минут, и Тарадин еще не успел вернуться. Честно говоря, было совестно. Болеем оба, а носится исключительно он со мной. «А давайте что-нибудь приятное капитану сделаем», — протянула, рассматривая абсолютно чистый стол и полы. Все же капля — еще одно чудо. Тут такой погром был, а сейчас все в идеальном порядке. Для начала я попросила корабль слегка подрастить кровать в спальне. После всего стесняться Тарадина уже глупо. Вдвоем спали, в бассейне купались, да и... К тому же отправлять капитана в каюту со смердящим подарком Дорна мне совесть не позволяла. Подумав о разодранной шипами пижаме, попросила каплю придумать что-нибудь из одежды для Тарадина. Стоило вспомнить о способностях корабля не только убираться, но с нуля создавать мебель, постельное белье, запахи. Стоило, но не хотелось. Почему-то приятнее было считать, что возвращаться Лагартианину некуда, и его каюта не вариант. Да и сделать я могла пару кроватей вместо того, чтобы расширять собственную. Но под боком у капитана было уютнее, и всякие дорны, двары, аи не так пугали. «О, нет! Ёпть!» Едва не застонав в голос, прижала к груди борцовку, выданную каплей для капитана. «Опять? Господи, сколько можно?» «Если вы начнете громить комнату, я вас покусаю», — мрачно призналась, оборачиваясь. «Сдохну, но и скусаю. Еще и отравлю нафиг. У меня сейчас яда больше, чем у любой гадюки». «Она еще и ядовитая?» — как будто даже с восторгом вякнул, пятясь, Лайен. «Чего надо?» — уже совсем невежливо бросила, рассматривая маленького синего поклончика, цепляющегося за хвост урага. Хвост был гладкий, как я помнила по собственному опыту, и мячик постоянно соскальзывал, но упорно карабкался по своему хозяину наверх. Покосившись на своих собственных питомцев, вынуждена была признать, что-то тут не так. Мои были значительно крупнее, пушистее и как-то ярче, что ли. У каждого, если присмотреться, можно заметить отличия не только во внешности, но и в характере. Вспомнила поклонов Аи и Двара. Те были хоть и помельче моих, но значительно крупнее ураговского недорослика. К тому же с последнего раза, когда видела синенького, он даже усох как-то. И взлететь явно сил не хватало, и хвостика не видать. В чем тут загвоздка, интересно? Любопытство с жалостью вперемешку дернули присесть на корточки и поманить малыша. «Масик, иди сюда», — протянула ладонь крохи размером с перепелиное яйцо. «Не бойся, я тебя не обижу. И они тоже», — добавила, многозначительно глянув на недовольно вскинувшихся питомцев. Пушистики явно ревновали, но синий клубочек выглядел таким упрямым, таким недокормленным, что ли. К моей радости и нескрываемому недовольству Урага тот застыл, несколько раз нерешительно дернулся и вдруг метнулся ко мне с такой скоростью, что я от неожиданности даже упала. Ну как упала? Села на попу, прижимая тоненько чирикающий безглазый шарик. Бедненький. Такой смешной был поначалу, а сейчас просто комок меха с тонкими черными лапками и ничего больше. И вот так жалко стало эту недоделку. Знала бы, чем помочь, наизнанку бы вывернулась. Но поклоны не обращали внимания на еду и питье. Блюдечко молока тут ни к чему. Мои появились из ниоткуда и очень быстро вымахали до размеров приличного баскетбольного мячика. Перламутрик появился чуть позже, но сейчас он лишь немного уступал остальным в габаритах. Почему же этот такой недоразвитый? Внезапно клубок меха на ладошке подпрыгнул, и я так и не поняла, отчего так произошло, но за долю секунды поклончик словно втянул шерсть в себя и стал похож на прозрачный елочный шар с искристыми синими ниточками внутри. Симпатичный такой шар на четырех изогнутых лапках и с парой золотистых глаз. «Ух!» — только и смогла выдохнуть. «Какой красивый!» Погладив пальцем существо по макушке, осторожно опустила его на пол. Думала, побежит к Урагу, но поклон протестующе закликотал. «Ну что же ты? Иди к своему крокодилу!» Малыш покачнулся, глянул на обалдевшего психолога, потом на меня и протяжно свистнул. Моя разноцветная стайка нестройно промурлыкала что-то в ответ. Перламутрик одобрительно чирикнул, и синий буквально взлетел мне на плечо. Вцепился коготочками в воротник, прижался к шее. Вот, блин, кажется, нашего полку прибыло. «Ничего себе!» — почти простонал Лаен и, уткнувшись лбом в косяк, беззвучно заржал. «Почему?» — расстроенно буркнул Урак. «Зачем, Каюк? У тебя и свои есть, а мне он нужен для наблюдений и...» Психолог шагнул вперед, протянул лапу к мелкому. «Я еще только рот открыла, а один из пушистиков, который крылатый, пронзительно запищал и ринулся в атаку. Втиснулся между мной и рептилией, завис на уровне глаз крокодила и, широко раскрыв крылья, грозно зашипел». «Нифига себе, защитничек!» – ошалело пискнула, поднимаясь на ноги. Удивляться было чему. Мало того, что сам синий переметнулся, так еще и стая, откровенно не одобрившая моего первого порыва и движения к крохе, присоединилась к атаке крылатого, оттесняя психолога. «Каюк!» – «Сам ты каюк!» – буркнула себе под нос и ответила уже громче. «Ты его своими экспериментами едва не уморил!» «И вообще, я тебя не звала. Шел бы ты, по-добру, по-здорову. Видишь, поклоны злятся». «Отдай моего, и я уйду», — не сдавался Урак. А мелкий, попискивая, переполз ближе к затылку и спрятался в волосах. «Вон!» — отчаявшись по-хорошему избавиться от гостей, процедила сквозь зубы. «Вон отсюда!» «У тебя нет права мне приказывать!» — взвился психолог, явно взбешенный потерей поклона. «Ты донор и только, а я...» «Зато у меня есть такое право». Голос стремительно вошедшего Тарадина прозвучал холодно, резко и очень неожиданно. «Что вы тут делаете?» «А мы каюк-транслятор принесли». Ничуть не смутившись, отозвался Лаен, который в разборках с моей стаей как раз-таки и не участвовал. Когда пушистики кинулись на крокодила, парень просто вышел из комнаты в общую гостиную. Чего он там делал, я не видела, но раз ни один из моих подопечных к нему не метнулся, ничего дурного. «Спокойно», — приказал капитан пушистикам, и те, о чудо, мгновенно замолкли. Мало того, стайка ловко перехватила у мужчины блюдо с едой и споро перетащила на стол. Потом, без тени сомнений, расселись на спинке дивана. Лишь крылатик предпочел плечо лагартианина более мягкому насесту, а перламутрик завис над моей головой. «Можно было отдать транслятор мне», — довольно спокойно произнес капитан. «Почти равнодушно. если бы не рычащие нотки в голосе и двухметровый крокодил, болтающийся в его левой руке. И, главное, совсем не стоило обижать девушку, которая имеет полное право отдохнуть. «Она отняла моего поклона!» — полузадушенно прохрипела рептилия. «Я не вижу у Кати ничего и никого», — возразило начальство, приподнимая Урага еще выше и встряхивая. Как ни странно, алой дымки пока видно не было, хотя капитан злился очень заметно. «Он у нее в волосах прячется!» — прохрипел Урак, закатывая глаза. «Прячется? Тогда какие к ней вопросы?» «Кэп, может, мы пойдем?» Лаен неожиданно подмигнул мне и протянул темный кругляшок. «Думаю, тебе и без нас объяснят, как этим пользоваться». Растерянно взяв вещицу, сжала ее в ладошке. «Спасибо». «Не за что». На лице парня расплылась радостная улыбка. «Обращайся». Капитан отчего-то нахмурился, а перламутрик недовольно зашкварчал. Но Лаен, фыркнув в кулак, отступил в сторону общей гостиной. «По поводу того, кто и на что имеет право, поговорим завтра», — подвел итог Тарадин. «А сейчас вон отсюда. И предупредите остальных. Любой, потревоживший Катю до утра, все оставшееся до конца полета время проведет в анабиозе. Любой! Ясно? Яснее некуда, только...» Парнишка скорчил рожицу. «А не могли бы вы Урага отпустить? А то он уже зеленеет». Лагартианин молча кивнул. Чеканя шаг, донес психолога до дверей и там, высунув руку с подчиненным за порог, разжал пальцы. Крокодил плюхнулся на пол, да так и остался лежать на полу, испуганно таращась на внешне невозмутимое начальство. «Лаен, хороший парень, кажется». Так вот, этот самый парень спокойно вышел, перешагнув через павшего коллегу, ткнул того в бок и заявил. «А не скучный рейс получается? До завтра, Кэп. До завтра, ёпть. Буду рад новой встрече». Не знаю, дверь ли закрылась с шипением, или капитан зловеще зашипел в момент ее закрывания, но мы наконец-то остались одни. Если не считать поклонов, естественно. Удивительно, но стоило лагартианину повернуться ко мне, как дверь беззвучно растворилась, превратившись в единое целое со стеной. Замуровали. Снова. «Это не я», — выдавила. «И не я», — пожал плечами мужчина. «А кто?» «Обожаю этот корабль», — буркнул капитан вместо ответа и стремительно подошел. «Испугалась?» «Еще чего. Разозлилась — это да, а испугаться не успела. Пушистики вступились. Тот, который у тебя на плече, так и вовсе грудью на защиту встал». Тарадин с откровенным уважением посмотрел на раздувшегося от важности крылатика и осторожно погладил его. Забавно, но поклон ничего против не имел. Наоборот, почти сразу же раздалось довольное мурлыканье. «Ну ты и трактор!» — восхитилась я громкостью и глубиной урчания. «Надеюсь, хоть не храпишь?» «Кать, а что за история с поклоном Урага?» Приобняв за плечи, повел меня к столу капитан. И вот насколько холодно он говорил с психологом, настолько тепло и нежно сейчас обратился ко мне. «Да ну этого крокодила оборзевшего!» Я извлекла из волос живую и довольную до нельзя новогоднюю игрушку. Совсем замучил маленького, у него даже глаз не было, представляешь? «С трудом», — рассматривая синего поклончика, отозвался капитан. «А что такое крокодил?» «Это такая рептилия на земле, очень на Урага похожа». «Значит, наш психолог крокодил, по-вашему?» «Да какой он крокодил, если козел, вонючка рогатая?» «Кать!» — капитан явно пришел в замешательство. «Ты хорошо себя чувствуешь? Рога у двара!» «А то я не в курсе. Но если крокодил козел, то тут ничего не попишешь. Да бес с ним, не хочу нервы себе трепать. Тем более ты ужин принес, не будем портить аппетит». Тарадин покосился на коротенький диванчик, явно сравнивая его с двумя другими. «Это тот самый?» — тихо спросил, саживая крылатика на пол. Рука не поднялась его убрать, смущенно призналась, залезая с ногами на подарок звездолета. «Почему?» — мужчина прищурился и чуть склонил голову на бок. «По кочану, садись уже». Он довольно улыбнулся, кивнул и многозначительно глянул на пушистиков. Те, словно по команде, поднялись в воздух. Секунда, и разноцветная компания оккупировала соседний диван, а капитан сел рядом со мной. Интересно, почему мои питомцы так слушаются Тародина? И вроде тот ничего особенного для этого не делает, а поклоны, кажется, готовы клином летать или свиньей топать, если он пожелает. Да они даже меня слушают с меньшей готовностью и почему-то меня это греет. Злить должно, а все внутри поет. Что за идиотизм, ей-богу? Лагартианин вручил мне тарелку, полную незнакомой на вид каши, пахнущей мясом. «Кушать и спать», наливая зеленовато-желтого сока в широкий стакан, напутствовал мужчина. «Присоединяйся», цапнув со стола вторую ложку, всучила ее Тародину. «Почему, кстати, все блюда в единственном экземпляре?» Оговаривался ужин на двоих. «Так вышло», замялся. «Я собирал еду, когда получил сигнал от капли, что у тебя опять гости». «Ясно. Спасибо за поспешность. Хорошо, хоть ложки две». Подвинувшись ближе к Тародину, чтоб ему к тарелке не тянуться, принялась за еду. Поколебавшись мгновение, мужчина последовал моему примеру. Правду говорят, аппетит приходит во время еды. Минут 15 мы с энтузиазмом уничтожали снедь, и только когда на столе не осталось ни крошки, я выдохнула. «Все, еще кусочек, и я просто лопну. Соберешь меня в ведерочко?» «Катя?» «Ой, не ужасайся, это всего лишь шутка, но до кровати я не дойду». Усталость навалилась внезапно и оглушающе неотвратимо. «Ты такой теплый, уютный, можно я на тебе немножко посплю?» Меня осторожно обняли. Уже проваливаясь в сон и обнимая Тародина, вспомнила. «Ой, совсем из головы вылетело!» Зевнув, кивнула пушистиком. «Принесите одежку, а? Пожалуйста!» К сожалению, посмотреть на реакцию Лагартианина не довелось. Плечо под щекой было таким уютным, теплым, завораживающе по-мужски надежным, почему-то почти родным. «Приятных тебе снов!» — пожелала и, зевнув, закрыла глаза. «Сказочной ночи!» Катя уже не видела, как открылась дверь в спальню. Тародин бережно перенес и уложил девушку на широкую кровать. Поклоны покорно оставили Лагартианина вдвоем с землянкой и беззвучно расселись над дверью в малой гостиной. Исчезла эта самая дверь. И, конечно, землянка не слышала, как капитан, натянув борцовку, опустился на кровать и, глянув на медленно сливающуюся со стеной дверь, тихо прошептал: «Обожаю этот корабль». Комнату затопила темнота. И лишь за окном еле слышно ворчливо шептал нечто убаюкивающее океан. Да мерцало над головой бездонное небо. Капля удовлетворенно вздохнула, но этого не слышала не только Катя. Звездолетам не свойственно демонстрировать эмоции. Тем более их у космических кораблей не бывает. У всех, кроме одного.